Райт. День Святого Валентина. 5 правил идеального провала. В исполнении Анастасии Беляевой. Глава первая. Мастерская Хантера Блэквуда пахла машинным маслом, резиной и кофе из термоса, который он не успел допить утром. Морозное зимнее солнце пробивалось сквозь окна, высвечивая пылинки в воздухе и отблески на рядах инструментов, развешанных с педантичной точностью. В дальнем углу с полки деревянного стеллажа радио напевало старые рок-баллады, под которые проходил каждый рабочий день Хантера. Он лежал под серебристым седаном, когда услышал задорный стук каблуков по бетонному полу. «Хантер? Я просила просто сменить масло. Не обязательно ради этого ковыряться в моторе!» Раздался веселый голос Кэтрин. Он выкатился из-под машины на тележке, вытирая руки об уже безнадежно испачканную тряпку. «В моторе ковыряются сверху, к твоему сведению. У тебя антифриз подтекает. Я решил, что ты не обрадуешься, если посреди февральских морозов твоя старушка встрянет на дорогостоящий ремонт. И подправил косяк». Лицо Кэтрин озарила извиняющаяся улыбка. Она скрестила руки на груди, глядя на Хантера. «Ты всегда такой очаровательный? Или специально для меня стараешься?» «Специально». Он поднялся на ноги, вытер руки еще раз и кивнул на Тойоту. «Масло поменял, фильтр новый. До весны не должно возникнуть никаких проблем». «Ты спаситель! Сколько я должна за антифриз?» Кэтрин полезла в сумочку за кошельком, но Хантер махнул рукой. «Нисколько. Там был пустяк». «Хантер Блэквуд — джентльмен и меценат». Она театрально приложила руку к сердцу. «Кстати, раз уж ты такой добрый...» «Нет». «Я еще ничего не сказала». «Когда ты начинаешь с «раз уж ты такой добрый», это всегда заканчивается чем-то, что мне не понравится». Кэтрин рассмеялась и, не обращая внимания на его сопротивление, продолжила. «14 февраля у нас с Майклом годовщина свадьбы. Вечеринка. Ты придешь?» «Нет». «Хантер». «Кэтрин, я не хожу на вечеринки, тем более в день Святого Валентина. Тем более на годовщины свадеб». «Там будет Рэйчел», — бросила она, как карту козыря. «Не то чтобы я планировала ее приглашать, но она написала, что приедет в Стилуотер к родителям на недельку». Хантер замер на секунду, потом скривился. «И это железобетонный повод пропустить ваш сердечно-розовый праздник». «Она придет с Дереком. Но, как и всегда, будет строить сочувствующее личико, когда ей расскажут, что ты все еще одинок». «Отлично. Быстрее покроется морщинами». «О, брось, Хантер!» Кэтрин закатила глаза. «Вы расстались уже... сколько лет назад? 2? 3. Вот видишь, 3 года. Пора двигаться дальше. А ты продолжаешь изображать главного сыча социопата в Стилуотере каждый раз, когда видишь влюбленную парочку». «Может, мне нравится быть сычом?» «Нет, не нравится. И я не дам тебе сидеть дома одному, жалея себя, пока все вокруг целуются под Амелой». «Амела на Рождество, Кэтрин. Ты путаешь праздники». «Не умничай. Ты придешь. Иначе я начну обслуживать машину у Джерри». Хантер поднял бровь. «Джерри? Серьезно? Тот парень 2 раза перепутал тормозную жидкость с антифризом». «Тогда тебе лучше прийти на вечеринку». Кэтрин победно улыбнулась. «И желательно не одному. Найди кого-нибудь. Любого. Хоть собаку приведи, если больше некого». «У меня нет собаки». «Тогда найди уже девушку. Это не так сложно, Хантер». Он тяжело вздохнул, понимая, что Кэтрин не отстанет. «Хорошо, я приду». «Один?» «Посмотрим». «Это значит один». «Это значит, посмотрим». Кэтрин открыла рот, чтобы продолжить пикировку. Но в этот момент ее телефон зазвонил. Она глянула на экран и улыбнулась. «Майкл», — пояснила она и приложила трубку к уху. «Да, дорогой, уже еду. Что? Десерт?» Она на секунду задумалась. «Заеду к Луизе, возьму ее капкейки. Да, те самые с клубникой. Ага, люблю тебя тоже». Она убрала телефон и повернулась к Хантеру. «Ладно, мне пора. Муж требует сладкого». «Одной тебе ему мало?» Хантер пошло ухмыльнулся. «Капкейки будут прелюдией». Кэтрин подмигнула, забирая ключи от машины. «Так что жду тебя 14-го. С девушкой. Или хотя бы с улыбкой на лице». «Не обещаю ни того, ни другого». Она забавно закатила глаза и, сев за руль, плавно вырулила из мастерской на заснеженную дорогу. Хантер проводил Тойоту взглядом, плеснул в кружку остывший кофе и сделал небольшой глоток. Но мысли уже крутились совсем не вокруг двигателей и масляных фильтров. 14 февраля. Чужая годовщина. Рэйчел и ее богатенький унылый муж Дерек. Отлично. Просто чертовски отлично. Февраль был для Луизы месяцем испытаний. Лу для друзей, мисс Хантингтон для поставщиков и милая моя девочка для бабушки стояла посреди своей кондитерской сладости от Лу и смотрела на витрину с видом человека, созерцающего арсенал орудий для пыток. Розовые капкейки с сердечками, красные макаруны, шоколадные конфеты в форме купидонов, торты, украшенные надписями «Вместе навсегда», «Любовь моей жизни» и «Моему единственному». Дурацкий день Святого Валентина превращал ее уютную кондитерскую в храм влюбленности, а ее саму — в жрицу культа, в которой она давно перестала верить. «Лу, дорогая!» Голос бабушки Марты донесся из подсобки. «Ты не забыла, что сегодня вечером мы ужинаем у Дженкинсов?» Лу закрыла глаза и медленно сосчитала до 10, потом до 20. Не помогло. «Бабуль, мы уже говорили об этом. О чем, милая?» Марта появилась в дверном проеме, вытирая руки кухонным полотенцем. В свои 72 года она была живой, энергичной и одержимой единственной миссией — выдать внучку замуж до того, как той исполнится 25. До дня рождения Лу оставалось еще больше полугода, но Марта не привыкла откладывать все на потом и сдаваться в шаге от успеха, поэтому действовала со всей возрастающей решительностью, чем невероятно раздражала внучку. «О том, что я не хочу больше ходить на эти свидания вслепую». Лу повернулась к витрине, делая вид, что поправляет выкладку. «В прошлый раз этот дантист все время говорил о зубном камне. За ужином, бабуль. Дуглас очень хороший мальчик. Стабильная профессия, собственный дом. Ему 35 лет, и он коллекционирует фарфоровых клоунов. Ну, мы все не без греха». Марта махнула полотенцем. «А сегодня будет Питер Дженкинс. Помнишь его? Работает в банке. Очень воспитанный молодой человек». Лу помнила Питера Дженкинса. В школе они сидели по диагонали на уроках математики, и Питер имел отвратительную привычку ковыряться в ушах на каждый контрольный. Он все еще жил с родителями, и, судя по его странице в соцсетях, увлекался фотографиями своих ног в разных локациях, иногда крайне сомнительных для приличных путешественников. «Бабуль, пожалуйста, Луиза Мэй Хантингтон!» Бабушка перешла на полное имя, что никогда не предвещало ничего хорошего. «Тебе 24 года. Ты прекрасная, умная девушка. Но ты прячешься в этой кондитерской, как монахиня в келье. С тех пор, как мерзавец Роджер, не надо!» Лу резко обернулась. «Пожалуйста, не надо о Роджере!» Марта замолчала, и ее лицо смягчилось. Она подошла и обняла внучку за плечи. «Прости, дорогая, я просто хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы у тебя был кто-то. Я не вечна, И мысль о том, что ты останешься одна... Я не останусь одна. Лу прижалась к бабушке, отгоняя давно знакомое чувство вины. У меня есть ты. И кондитерская. И это замечательно. Но кондитерская никогда не опустится на одно колено и не наденет сияющее колечко на твой тонкий пальчик. Марта отстранилась и посмотрела внучке в глаза. Так что сегодня вечером мы идем к Дженкинсам. Надень что-нибудь красивое. Не эту мешковатую рубашку. Лу посмотрела на свою любимую серо-розовую фланелевую рубашку, успешно скрывающую все изгибы фигуры. Что с ней не так? Все. Бабушка повернулась к подсобке. 7 вечера, Лу. Когда дверь за Мартой закрылась, Лу опустилась на стул за стойкой и уронила голову на руки. Февраль. Чертов февраль. Месяц, когда весь мир сходил с ума от любви, а она пыталась не сойти с ума от одиночества, тщательно замаскированного под независимость. Колокольчик над дверью звякнул, возвещая посетителя. «Добро пожаловать!» Лу подняла голову и включила профессиональную улыбку. «Чем могу?» Слова застряли в горле. В дверях стоял Хантер Блэквуд. И выглядел он так, словно февраль не имел над ним никакой власти. Кожаная куртка, слишком тонкий для погоды за окном синий свитер, джинсы и видавшие виды ботинки на грубой подошве. В слегка растрепанных темных волосах и на бессовестно отросшей щетине поблескивали стремительно таявшие снежинки. А в серо-зеленых, всегда насмешливых глазах на этот раз отражалось слабо скрываемое раздражение. Хантер был сыном Джейн и Томаса Блэквудов, которые жили в 3 домах от нее. Они вместе росли. Вернее, он был на 3 года старше и почти не замечал ее, занятую девочку с косичками, которая вечно пряталась за книжками. После школы он уехал, вернулся, снова уехал. А сейчас работал механиком в гараже на окраине города и держал местный бар «Якорь». Они виделись редко, обычно мельком, когда он навещал родителей. И каждый раз Лу чувствовала себя той самой девочкой с косичками, которую красивый соседский мальчик в упор не замечает. «Привет, Луиза». Хантер прикрыл дверь и оглядел витрину с видимым скепсисом. «Вау, здесь взорвалась фабрика сахарной ваты и маршмеллоу». «Здравствуй, Хантер». Лу выпрямилась, инстинктивно одергивая рубашку. «Это называется февральский ассортимент. Что тебя привело?» «Мама просила купить что-нибудь к чаю». Он подошел к витрине и растерянно осмотрелся, засунув руки в карманы. «Что посоветуешь? Только, пожалуйста, ничего розового и точно не в форме сердец». «Шоколадные эклеры?» — предложила Лу, ткнув пальцем в направлении нижней части витрины. «Классика. Никакой романтики». «Идеально». Она начала упаковывать эклеры в коробку, чувствуя его взгляд на себе. «Как дела?» — спросил Хантер. «Бизнес идет?» «Февраль — один из лучших месяцев», — ответила Лу, не поднимая глаз. «Все хотят сладкого для своих возлюбленных». «А ты? Кого-то осчастливишь своими капкейками в этом году?» Вопрос прозвучал легко, почти небрежно, но Лу все равно напряглась. «Я слишком занята». Она закрыла коробку и перевязала ее голубой атласной лентой. $12. Хантер достал бумажник, и Лу заметила на тыльной стороне его ладони татуировку в виде маленького компаса. «Понимаю». Он протянул 20-ку. «Я тоже занят. Слишком занят для всей этой...» Он обвел рукой витрину. «Романтической херни». Лу хотела согласиться. Сказать что-то остроумное и циничное, что показало бы, что она тоже выше всего этого. Но тут из подсобки снова появилась бабушка Марта. «Хантер Блэквуд!» — воскликнула она с таким энтузиазмом, что Лу захотелось провалиться сквозь пол. «Внезапный гость в нашей кондитерской! Сколько лет, сколько зим!» «Добрый день, миссис Хантингтон!» Хантер улыбнулся той очаровательной улыбкой, от которой, как знала Лу, половина женщин в городе теряла способность связно говорить. Вы прекрасно выглядите. Ох, ты всегда был таким обходительным. Марта просияла. Но будь добр, не задерживай Лу этими своими. Бабушка неопределенно повела ладонью, будто все точно поняли, о чем она говорит. Мы сегодня идем на ужин к Дженкинсам. Мне не терпится поближе познакомить ее с Питером. Бабуль, шикнула Лу. Хантеру совершенно не интерес. На самом деле я бы послушал. Тот взял коробку со сдачей. Издеваешься? Щеки Лу покрылись пунцовым румянцем. Но Хантер явно наслаждался ее смущением, и в его глазах вовсю плясали смешинки. «Моей внучке уже пора определиться с будущим и найти подходящего, серьезного мужчину», — Марта доверительно сообщила Хантеру, не замечая неловкости Лу. Он снова посмотрел на девушку, и что-то промелькнуло в его взгляде. Понимание, сочувствие, жалость. Лу надоело быть объектом отвратительного, по ее мнению, диалога, и она уже хотела было отвернуться, но... «Звучит как невероятно надежный план, миссис Хантингтон», — сказал он медленно. «Но, боюсь, у нас с Лу уже есть планы на вечер». Повисла тишина. Лу уставилась на него. «Что?» «Разве ты не помнишь?» Хантер повернулся к ней, и в его взгляде была такая дьявольская искорка, что у Лу перехватило дыхание. «Мы же 3 дня назад договаривались пойти в кино. На тот фильм про агента под прикрытием и девушку-механика. Как же он назывался?» «Мы... что?» «Ты правда забыла?» Хантер изобразил забавную обиду на лице и сделал шаг ближе. Лу почувствовала запах его одеколона. Что-то древесное и дразнящее. «Я даже билеты купил». Лу открыла рот, потом закрыла, потом снова открыла. Ее мозг лихорадочно пытался понять, что происходит. Но единственное, что она видела, это насмешливый взгляд Хантера и немой вопрос: «Ну что, подыграешь?» И внезапно до нее дошло. Он пытается ее спасти, дает последний шанс избежать унизительного ужина с Питером Дженкинсом и фотографиями его ног. «Да!» — выдохнула она. «Да, точно! Кино! Господи, прости, пожалуйста! Со всеми этими шоколадными сердечками я совсем забыла!» Марта смотрела на них с подозрением, которое медленно сменялось осторожной надеждой. «Вы двое ходите в кино? Вместе?» «Иногда», — Хантер пожал плечами. «Когда Лу не слишком занята спасением мира с помощью капкейков». «Это...» От неожиданности Марта не сразу нашлась с ответом. «Это замечательно. Почему ты мне не сказала, Лу?» «Мы... это недавно...» Лу чувствовала, как в очередной раз краснеют ее щеки. «Я не хотела ничего говорить, пока... ну, знаешь...» «Пока не станет серьезно?» Марта сложила руки на груди, и ее лицо озарилось улыбкой. «О, Лу, дорогая! Я так рада!» «Не стоит. То есть это не...» «Мне пора». Хантер поднял коробку. «Спасибо за эклеры. Увидимся в 7, Лу?» «В 7», — эхом повторила Лу, все еще пытаясь осознать, что только что произошло. Хантер подмигнул ей и вышел из кондитерской, оставив после себя запах кожи и хаоса в голове Лу. «Ну надо же!» — Марта покачала головой. «Хантер Блэквуд, кто бы мог подумать?» «Бабуль, это не то, что...» «Конечно, дорогая, совсем не то!» Марта понимающе улыбнулась и похлопала ее по плечу. «Тогда я позвоню Дженкинсам и отменю ужин. Не хочу мешать твоему свиданию». Она ушла, напевая что-то, и Лу осталась стоять посреди кондитерской, окруженная розовыми сердечками и шоколадными ангелами, задаваясь единственным вопросом. Что, черт возьми, она только что сделала?